Глава 17. Это бесконечно долгое мгновение. Днем за мной пришли двое в масках и вывели из покоев, ничего не говоря. Проходя мимо стены с пробоиной, я всерьез озадачилась. В самом деле, что это такое? И кому понадобилось портить местные интерьеры, да еще и рядом с моей спальней? Хотела уточнить у своих провожатых, но вовремя остановилась. Они не объясняют даже, куда ведут меня. Тут людям явно не до светских бесед. Пройдя, кажется, весь дворец насквозь, мы, наконец, подходим к каким-то дверям. И лишь войдя в них, я понимаю, что это балкон. Причем вид из него прекрасный. Прямо на разбитый внизу сад. Но если чуть повернуть голову, то можно увидеть центральную дорожку к входу в холодный дворец, куда в данный момент подъезжает экипаж. Подхожу к перилам и невольно замечаю Сюйкая, стоящего на просторной лоджии, расположенной прямо над входом и парой метров выше моего балкона. Император спокойно наблюдает за происходящим внизу, как бы подавая мне пример, отчего моя голова послушно разворачивается к экипажу. Кто это вышел сейчас из холодного дворца? Алине? С легким удивлением, наблюдая, как герцогиня спускается по ступенькам, подходит к экипажу, поднимает голову, находя мой взгляд, кивает и скрывается в салоне. Она будет? Я вцепляюсь в перила, когда из главного входа появляется Айрон и следует тем же путем, что и Алине. Правда, меня кузен глазами не ищет. И вообще никуда не смотрит. Просто быстро спускается и ныряет в салон, едва не закрывая за собой дверь. Могу предположить, что 10 телохранителей в масках, стоящие по периметру лестницы, спугнули его настрой пройти к экипажу медленно и гордо, являя всему северу грозный вид наследника Востока. С такими непривычными пепельного цвета волосами, бледной кожей и аристократичными чертами лица, слишком похожими на мои собственные. Итак, Алине проследит за тем, чтобы принца Цаи довезли до края столицы. А там, вероятнее всего, юная герцогиня пересядет в карету попроще и отправится обратно. Ее время покидать холодный дворец еще не пришло. Когда экипаж трогается, я вновь перевожу взгляд на Сюйкая. Он сдержал слово. И пусть я не могу быть уверенной в том, что это не обман, но утешительное представление для меня он расщедрился. А поверить, что кузен благополучно добрался до Цай, я смогу лишь через 6 дней. Эта новость обязательно будет на слуху на съезде дипломатов. Клятвы клятвами, но здесь, на севере, я уже не верю ничему. Потому что все, в чем была уверена, разбилось вдребезги, являя суровую действительность. Император разворачивается, чтобы покинуть лоджию, и невольно ловит мой взгляд. Благодарный взгляд. На этот раз. Благодарный и немного растерянный. Почему он сам не захотел привести меня сюда? Почему поручил это своим телохранителям? Он не хочет лишний раз общаться со мной? Поэтому так скоро отводит глаза и уходит, оставляя меня без ответов. Обуреваемая самыми разными мыслями и эмоциями, хочу уйти с балкона, но встречаюсь глазами с Байдзюнем. А я была уверена, что он в экипаже и уехал вместе с Алине. Но нет. Второй генерал стоял на лоджии вместе с Сюйкаем просто в глубине, из-за чего я не могла его видеть. Однако вижу теперь. Он специально вышел из тени? В следующее мгновение прямо перед белым генералом появляется черный и бросает в мою сторону очень нехороший взгляд. И чего это он так злится? Отворачиваюсь и поспешно возвращаюсь в здание дворца. Я действительно рада, что здесь мне приходится иметь дело лишь с двумя братьями, отвечающими за столицу и непосредственно дворец. Боюсь, при наличии таких чудных характеров полный состав грозовой дюжины довел бы меня до нервного срыва раньше, чем Сюйкай с его предложением обниматься перед сном. Когда возвращаюсь в свои покои, возникает желание проверить, стерегут ли те двое в масках мою комнату. Или меня просто закрывают на ключ и оставляют одну, полагая, что заложники императора удерживают меня в холодном дворце надежнее любых замков. Потому, войдя внутрь, я остаюсь на месте, напрягая слух. Действительно, нет шагов. Телохранители явно застыли за дверью. Конечно, тут не помешало бы пилюля, но я не могу потратить ее так бездарно. Выходит, на случай побега у меня остается только окно. Будем надеяться, что со своей помощницей из подола я таки не сломаю ноги во время приземления. Прохожу в центр покоев, желая уже привычно начать дневную тренировку. Но замечаю письмо на прикроватном столике. Письмо мне. Что за чудеса? Негромко протягиваю и раскрываю сложенный вдвое листок. Завтра днем я выведу вас на прогулку. Надеюсь, вы не заскучали в своих покоях. В. И. Судя по всему, вдова бывшего императора нашла способ защитить меня и желает им поделиться. Другой вопрос. Проверяли ли ее письмо люди Сюйкая? Или мне сейчас нужно съесть этот лист бумаги, дабы не подставлять заботливую женщину? В любом случае, мачеха и его величество продолжают меня удивлять. Неординарная личность. Убираю письмо под подушку, решив, что в подобном хранении нет ничего странного. Может же это показаться проявлением сентиментальности. И если Сюйка решит уточнить, почему я скрываю от него послание вдовы, я смогу честно ответить, что не скрываю вовсе, просто храню важные письма у себя под боком, почти буквально. Мда. Начинаю тренировку и лишь к ужину решаю остановиться. После чего иду приводить себя в порядок, стараясь не думать о том, для кого я это делаю. Алине должна была рассказать мне, как прошла поездка. Я ждала ее прихода. Так я говорила себе, пока сооружала на голове некое подобие приличной прически. Потом решила плюнуть и распустила волосы, выбрав самое простое платье из тех, что взяла с собой, проигнорировав шкаф с нарядами. Я не северянка и никогда ею не стану. Следовательно, не имеет смысла переживать о том, какое впечатление я произведу на местных жителей. Ваше высочество, герцогиня заходит в мою комнату после того, как служанки сервировали стол для ужина. Вслед за ней в комнату входит второй генерал. Алинея, присаживайся. Указываю ей на кресло перед собой, после чего медленно расправляюсь с дичью на своей тарелке, активно демонстрируя всем незваным гостям, что давиться едой от неловкости тут никто не планирует. «Как прошла твоя поездка?» «Занимательно. Поговорить с наследником особо не удалось. В салоне сидел сопровождающий в маске. И тем не менее...» Я получила четкое представление о нынешней власти в Цай. Неожиданно сухим голосом отвечает Элине. Айрон ее взбесил? Поэтому она сейчас так неприкрыто высказывается по поводу молодого ростка Солнечного дворца. Ты можешь расщедриться на подробности. Холодно отзываюсь, всем видом давая понять, что подобное поведение при мне не приветствуется. «Я ни в коем случае не хотела оскорбить вас, ваше высочество», тут же смягчает тон на Лине. «Но объясните мне, как вы могли терпеть подле себя такое высокомерное создание? И почему вы не оспорили его права на престол?» «Наглость», — Отшвырнув вилку на стол, бросаю ледяным голосом. И герцогиня опускает голову, мгновенно вставая. «Алине, мы подруги», — медленно произношу через некоторое время. «Но это не значит, что ты можешь при мне ругать мою родину за ее правила наследования. Тем более при Байдзюне. В самой Цае люди лишались жизни из-за меньшее». «Прошу прощения», — тихо отвечает герцогиня. «Я допустила ошибку. Но я не в силах не сожалеть о том, что принцесса Цай не может претендовать на трон, в то время как ее кузен, полный самодовольства и не осознающий, какую жертву вы принесли во имя его спасения, вернется домой и спокойно войдет в солнечный дворец». «Тебя не должно волновать, какую жертву я принесла. Герцогство Даронги Ци в будущем будет иметь дело с Айроном, а не со мной». Говорю спокойно и придвигаю к себе тарелку, не пострадавшую от недавнего приступа ярости. «Это меня и волнует», — негромко протягивает Элине. И я ничего на это не отвечаю. Потому что прекрасно понимаю, для чего она устроила подобную сцену. Я уже давно догадалась, что вскоре Восток потеряет своего Эллая в лице герцога. А неприкрытые намеки его дочери и вовсе лишили меня сомнений. Но я не планировала бороться за власть со своим кузеном, чтобы изменить ход событий. Хотя бы потому, что не являюсь магом огня. А потому не могу претендовать на поддержку знати Цай. И о том, что при всем этом я была принцессой, и говорить нечего. Принцип наследования власти незыблем, и та передается лишь от отца к сыну. Потому какие бы надежды ни возлагала на меня Алине, я не смогу их оправдать. Дело не в трусости или отсутствии амбиций. Я не могу позволить себе ослабить Цай, пошатнув все устои ради призрачного шанса сделать лучше, чем они. Я не уверена в том, какая правительница из меня получится. Я никогда не обучалась подобному искусству, и это факт. «Расскажи лучше, что за человек сопровождал вас». Перевожу тему, не желая больше в нее углубляться. «Я не знаю его. Он ничего не говорил всю дорогу, но поворачивал голову в мою сторону всякий раз, когда я хотела завести разговор с вашим кузеном. Это было довольно жутко», — делится герцогиня, чуть поежившись. «Уверена, так оно и было. Однако вряд ли это был один из телохранителей императора, скорее, человек третьего генерала. А их специализация — шпионаж». Учитывая, что в последнее время в Холодном дворце я встречаю исключительно бойцов со скрытыми лицами, довольно наивно было бы думать, что все эти люди — элитные воины первого генерала, отвечающие за жизнь и здоровье Сюйкая. Нас хотят запутать. «Маски носят только телохранители императора?» — невзначай спрашиваю Байдзюни. «Маски носят те, чьи лица вам не стоит запоминать», — звучит ровный ответ. Что и требовалось доказать. «А сколько всего телохранителей у Его Величества?» — уточняю с улыбкой. «Этого не знает никто», — отзывается Байдзюнь. Мой недоверчивый взгляд он активно игнорирует. Полагаю, первые три генерала Грозовой Дюжины знают этот секрет. Впрочем, не то чтобы мне было любопытно, просто хотелось понять, собирается ли второй генерал покупать мое согласие действовать по его плану. А этот план у него определенно есть. Но, судя по всему, если Байдзю не расщедрится на информацию, то явно не в присутствии Алине. «Ты уверена, что моего кузена отправили из Северной Империи, а не завезли за первый куст на границе и там убили?» Без каких-либо эмоций уточняю у герцогини. «Я не могу быть в этом уверена. Но на окраине столицы, на экипаже, появилось два герба. «Государство Цай и империи Го», — отвечает Элине. «Предполагаю, что это было сделано с целью обезопасить обратный путь для наследника Востока». «Хорошо». Киваю и поднимаю на нее взгляд. «Благодарю тебя за составленную компанию. А сейчас я хочу побыть одна». Герцогиня молча поднимается и выходит. Но я вижу выражение ее лица. Она не согласна с моим нежеланием бороться за свои права. Пусть лучше думает, что я приняла свою участь. Так ей будет проще уехать домой. Если мы вдруг начнем воодушевленно составлять план моего побега, боюсь, ни одна из нас не покинет стен Холодного дворца. «Принцесса», — слышу голос белого генерала за спиной и разворачиваюсь к нему. «Интересно, как он проходит мимо моей охраны? Договаривается с ними за пару бутылок вина? Так и вижу эту сцену перед глазами. Что на этот раз возвратило вас в мои покои?» Уточняю ровным голосом. «Держите», — произносит он, и я ловлю брошенную мне пилюлю. «Завтра вы пойдете на прогулку с вдовствующей императрицей. Примите ее, когда почувствуете необходимость». «Это еще что? Какую такую необходимость?» Присматриваюсь к пилюле. Она выглядит иначе, не так, как те, что я привезла с собой. «Один талантливый алхимик поработал над ее усовершенствованием под ваши нужды», поясняет второй генерал на мой изумленный и недоверчивый взгляд. «Состав пилюль — тайна даже для меня», — произношу, нахмурившись. «Как кто-то может усовершенствовать то, о чем понятия не имеет?» «Для того, чтобы разгадать эту тайну, несколько ваших пилюль были потрачены», — отзывается Байцзунь. «Вы серьезно думаете, что я вам поверю и проглочу неизвестную мне пилюлю? Чем это не попытка самоубийства?» Смотрю на него, подняв брови. «Я бы не причинил вам вреда», — чуть суше произносит Байцзунь. «Откуда мне знать, что это правда? Вы на моих глазах предаете своего императора», — произношу без эмоций. «Я не предаю императора. Я обязан ему жизнью, как и все генералы грозовой дюжины. Но я забочусь о вас и о вашей жизни», — ровно отвечает он. «Кто вас просил о ней заботиться?» Продолжаю тихо недоумевать. «Никто. Это мой выбор», — звучит ответ. «А если я покажу ее Сюйкаю?» Поднимаю пилюлю на уровень лица и смотрю на Байцуня. «Вероятно, он казнит меня. Или изобьет до полусмерти. Или попытается избить», — произносит он спокойно. «Я не знаю, что тут у вас происходит. Начинаю негромко, но замолкаю и опускаю руку, заметив появление Сюаньцзюня в дверях. «Что ты здесь делаешь?» Устремив на меня испепеляющий взгляд, спрашивает первый генерал. Но вопрос этот адресован Байцзюню. «Принцесса в очередной раз попросила возможности связаться с Солнечным дворцом. Должно быть для того, чтобы предупредить об отбытии наследного принца», спокойно отвечает второй генерал. «Я не мог обсуждать этот вопрос при герцогине, потому взял на себя смелость объяснить ее высочеству без свидетелей, почему это невозможно». «Императору твоя смелость совсем не понравится», — холодно замечает Сюаньцзунь, не отрывая от меня пристального взгляда. «Я доложу ему об этом сам», — мягко отрезает Байцзунь. «И перестань использовать это обращение, ее высочество!» Едва не плюет в мою сторону первый генерал. Перед тобой простая наложница. Она уже давно не наследница Цай. И кто, позволю знать, забрал у меня мой титул? Ты? Спрашиваю у него с ледяным спокойствием. И каково же принцессе столь могущественной державы в роли наложницы императора Севера? Фыркает Сюаньцзюнь. Разве это не позор для всего Цай? Что вы продолжаете в таких обстоятельствах отстаивать свой титул? Откажусь я от него или нет? Решать не тебе. Поднимаюсь и медленно иду к нему. И пока моя честь не тронута, ни одно грязное ругательство не оставит на мне и следа. Даже если это прозвище наложницы императора Севера. Глаза Сюаньцзюня сверкают бешенством. Да, я назвала грязным ругательством статус любовницы Сюйкая. И это прямое оскорбление всего Севера. Но еще одно слово. И первый генерал грозовой дюжины будет расхаживать по холодному дворцу с фингалом под глазом. И плевать, если за этот удар мне отрежут руку. Брат, успокойся. Зачем ты провоцируешь конфликт? Останавливает черного генерала Байцзюнь, на лице которого появилось сосредоточенное выражение с немалой долей удивления. «Вам повезло, бездомное высочество, что я не буду сообщать об этих словах императору. В противном случае последствия своей глупости ощутите не только вы, но и ваша драгоценная подруга», — шипит на меня первый генерал, которого Байцзюнь отодвигает все дальше за дверь. Что это за извращенная забота сейчас прозвучала в его словах? И главное, о ком? Присматриваюсь к изуродованному сложными чувствами лицу Сюаньцзюня и еще больше хмурюсь. Этот парень беспокоится об Алине? Беру себя в руки и сухо произношу. Вон из моих покоев. После чего, захлопнув за ними дверь, медленно разворачиваюсь, постукивая костяшкой пальца по губам. Опускаю взгляд на ладонь, в которой все еще спрятана пилюля Байцзюня. Что тут творится в последнее время? И может ли быть такое, что завтра я получу возможность сбежать из холодного дворца? Нет, это невозможно. Белый генерал не стал бы целовать меня для демонстрации моей же свободы выбора, если бы завтра я могла сбежать с его же помощью. Это непоследовательно, нелогично и попахивает раздвоением личности с учетом неожиданных притязаний самого Байцзюня на меня и мое сердце. Выходит, пилюля нужна для другой цели. Для какой? Прохожу к своим вещам и прячу ее в потайной кармашек платья, выбранного для завтрашней прогулки. Не могу сказать, что желаю проверить на себе ее эффект, но легкое любопытство во мне уже зародилось. Из худших вариантов я озверею и нападу на вдовствующую императрицу. Из благоприятных я стану сильнее не на пару часов, а на полдня. Но сильно погружаться в фантазии в данном вопросе не стоит. Ответ я смогу получить, лишь проверив действие пилюли лично. А я еще не решила, буду ли это делать. К слову о странностях в поведении братьев. Помимо внезапного срыва черного генерала и его не менее поразительного пассажа с защитой меня и моей подруги, от предполагаемой ярости Сюйкая, а также подарка от Байцзюня и его недавние демонстрации навыков в соблазнении юных дев, было еще кое-что. А именно, упоминание белым генералом имени Байцзю. Я четко помню, что он сказал мне попросить его величество о встрече с моим бывшим соратником. Вот только при чем здесь молодой новобранец решивший отказаться от своей победы на соревнованиях в мою пользу. Почему я должна с ним встретиться, и что мне это даст? Ненадолго зависаю над этим вопросом, искренне озадачившись. А затем вспоминаю о времени и визите императора и решаю отложить все лишние рассуждения. Чинно сажусь в кресло. Жду. Сегодня вечером мой долг будет закрыт, и Алине получит свободу. А через несколько дней я буду наблюдать с балкона за тем, как она садится в экипаж и отправляется домой. Решаю не углубляться в переживания по этому поводу. Сюйкай не должен увидеть сложных эмоций в моих глазах. Не знаю почему, но мне кажется, в последнее время в Его Величестве происходят некие изменения. Не то чтобы я решила, что он проникся ко мне сочувствием, нет, на такое даже рассчитывать не могу. Но он может заметить, что без герцогини мне будет неуютно и скучно, и выставить свой отказ действовать согласно договоренностям в виде заботы обо мне. Я не могу так подставить Алине, поэтому запираю все чувства под замок и киваю собственному решению быть сильной. Так, в сосредоточенном ожидании императора, проходят 10 минут. Потом полчаса. Потом час, а потом два. Он решил не приходить сегодня? Уже время к полуночи. Поджав губы, решаю, что ждать дольше, сидя в кресле, как верная жёнушка и жертвуя сном. Это уже какой-то абсурд. Умываюсь, затем снимаю одежду, облачаюсь в длинную сорочку для сна. Распускаю волосы и иду к кровати. И слышу знакомые звуки. Бежать к своим вещам и быстро натягивать платье? Нет, я уже не успею в любом случае. Запрыгнуть под одеяло тоже не смогу. Сюйкай с его запредельным слухом обязательно услышит. Так что же делать? Слегка сбитая с толку, смотрю, как дверь в мои покои открывается, и внутрь заходит император. Наши взгляды встречаются, и некоторое время не отпускают друг друга. Затем Сюйкай неспешно поднимает руки, предлагая приблизиться и войти в его объятия. Вот так? В простой сорочке? Он хочет, чтобы я подошла к нему вот так? Сердце начинает стучать быстрее. Это неприлично. Даже то, что он смотрит на меня сейчас, неприлично. А если вспомнить, что я недавно делала с другим мужчиной, все и вовсе выходит за грани всяких приличий. Представить не могу, насколько сложная гамма чувств отражается сейчас в моих глазах, но даже этого не хватает, чтобы Сюйкай отступил и позволил мне сохранить лицо. Он продолжает стоять, спокойно и непоколебимо приглашая меня оплачивать мой долг. Опускаю голову, тихо выдыхая. Затем в несколько шагов преодолеваю расстояние между нами. И мягко вхожу в его объятия. Две теплые ладони, появившиеся на моей спине, согревают кожу через тонкую ткань сорочки. Потом одна перемещается на мой затылок, чуть приподнимая волосы, а вторая еще крепче прижимает меня к усталому телу. Удивительно, что от одного повторения это ощущение уже кажется мне привычным. Еще удивительней то, что я четко чувствую. Сюйкай вымотан сложным днем и еле стоит на ногах. Крепко зажмуриваюсь, гоняя от себя лишние мысли. А затем застываю, когда тяжелая голова прислоняется к моему виску, словно опираясь на него сверху, и мужчина делает глубокий вдох. Он втягивает в себя мой запах? Сюйкай, произношу осторожно. Помолчи, просит тот слабым голосом. Не говоря ни слова, продолжаю стоять на месте, весьма озадаченная. У него должно быть много неофициальных любовниц. Вдовствующая императрица прямо сказала об этом в нашу первую встречу. Так что я не могу поверить, что он сейчас пришел именно сюда, чтобы отдохнуть душой и расслабиться. Но почему все выглядит именно так? Аяне, прерывает поток моих мыслей тихий голос Сюйкая. Я сейчас удивлю тебя своей просьбой. Но прошу, выполни ее безвозмездно. Ты не оставляешь мне места для торга. Замечаю также негромко. Макотово семя. Запрокинув голову, бормочет император, а я теряюсь от его слов. Это сейчас ругательство было или комплимент? Тем временем Сюйкай вдруг отстраняется, одним рывком расстегивает приталенный черный китель, затем таким же властным движением в буквальном смысле избавляется от верхних пуговиц на нательной рубашке и возвращает меня в свои объятия, прижимая еще крепче, чем прежде. «Что ты делаешь?» — испуганно спрашиваю, не успев должным образом отреагировать. «Понятия не имею». Слышу тихий, расслабленный выдох над собой. «Кто мне ответит, почему я впервые за долгое время ощущаю такое спокойствие, обнимая тебя?» «Уж точно не я!» — взволнованно восклицаю, начиная еще больше пугаться происходящего. «Аяне!» Чуть сильнее надавливая на мою талию жесткой рукой и как бы прося меня замолкнуть и расслабиться, протягивает Сюйкай. Затем, спустя некоторое время, вновь повторяет тихо. «Аяне!» «Почему он продолжает звать меня? Я же рядом. Я никуда не вырываюсь. По его же просьбе». «Позови меня по имени», — звучит негромкий голос, что окончательно сбивает меня с толку. «Сюй? Кай?» Произношу мягко, надеясь, что на этом все испытания завершатся. Но мужчина вдруг издает что-то среднее между стоном и мычанием, утыкаясь носом в мою шею, прикрытую шелковым покровом распущенных волос. А я неожиданно ощущаю его все возрастающее желание. Император возбужден от нашей близости? Нет, это неправильно. Тут же начинаю брыкаться, пытаясь выбраться из его объятий и растерянно глядя на свои ладони на его груди. «Это как раз очень правильно», — жарко шепчет мужчина, очевидно, потерявший голову и не выпускающий меня из рук. «У тебя много любовниц. Иди расслабляться к ним!» Восклицая почти с паникой, ощутив, как сбилось мое собственное дыхание, став глубоким и прерывистым. Лицо запылало, а тело... Тело почему-то боролось все с меньшей охотой. «Это с ним я должна была познать близость. С ним стать женщиной. Он должен был ввести меня в этот еще не познанный мной мир. И вынашиваемые годами ожидания в данный момент играли со мной злую шутку. Я не могла противиться своему жениху на подсознательном уровне. Аяне, пожалуйста, позволь мне». Его руки начинают бродить по моему телу, вызывая ответную дрожь. «Кинами, если он продолжит, отступать будет некуда, да и некому». «Нет! Ты обещал, что не тронешь меня против воли!» Громко восклицаю, собрав все силы. Сюйкай останавливается. А я беспомощно соскальзываю с его тела вниз и, опустившись на пол, начинаю беззвучно плакать, закрыв лицо руками. Это хуже, чем его попытка убить меня или уничтожить мое достоинство. Потому что к бессердечному Сюйкаю я уже привыкла. Аксюйкаю, пытавшемуся меня убить и оскорбившему меня самым непростительным образом на суде, но теперь страстно и искренне желающему меня. Я даже не знаю, что испытывать. Это смущает мой разум и ставит в тупик. Это нарушает все правила, в конце концов. «Почему ты опять плачешь?» Звучит негромкий, почти сухой вопрос. «Опять? Он знал, что я вчера...» «Я прошу тебя, пожалуйста, определись. Презираешь ты меня или желаешь?» Не поднимая головы, прошу его слабым голосом. «А если я не могу?» Слышу приглушенный ответ спустя время. «Тогда лучше презирай. Всегда». Выдавливаю, сжав ладони в кулаки. «Ты — моя наложница. Когда-нибудь это все равно случится», — неожиданно произносит Цюйкай. «Пару минут назад ты попросил меня сделать кое-что безвозмездно, и я не стала спорить. Теперь настал мой черед. Отзываюсь, затем вытираю слезы на щеках». «И о чем же ты хочешь попросить?» — спрашивает Цюйкай, глядя на меня сверху вниз. Поднимаю глаза и встречаю его взгляд. «Никогда больше не касайся меня!»